Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством. Известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и самозванцу, видев людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка Дету и читателей своей книги о московской державе, что Григорий Отрепьев был не лже-Димитрий, а совсем другой человек, который с ним, самозванцем, ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его и, сосланный им зато в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину. Тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил лже-Димитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно, узнали бы и неправду при первом взоре на самозванца? Наконец, москвитяне видели лже-Димитрия живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием. Ни один голос сомнений не раздался в потомстве до нашего времени. Всего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, уже только любовных для народа, коему небо судило временным уничижением, достигнуть величия, и который достиг оного, загладив память слабости, великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенную славою. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.